Глава 11. «В сторону! Нам нельзя задерживаться у начала пути!» Леди Мирена вздрогнула от раздавшегося над самым ухом властного голоса и скосила глаза на сосредоточенное лицо Тарана. Иртаж совершенно неожиданно оказался в опасной близости от ее породистой кобылки, а сам лорд на мгновение заглянул в обеспокоенное лицо эльфийки и, казалось, сумел проникнуть этим взглядом в самую душу. «Поторопитесь, леди! Мы должны покинуть лес до захода солнца». Эльфийка завороженно замерла. Небо! Как же он был похож на владыку, такой же демонически привлекательный. Только в глазах вместо неистовой ярости ровно тлело спокойное пламя. Да не было капризного изгиба губ, который так смущал ее в повелителе. Немного ровнее линия бровей, чуть четче прорисованы скулы, слегка жестче подбородок, но в остальном их сходство просто поражало. И оно становилось заметнее еще и от того, что в постепенно темнеющем лесу было сложно различить совсем уж незначительные детали. Таран заозирался, отыскивая взглядом белку, и от благородной леди это не ускользнуло. Она попыталась найти в глазах молодого лорда хотя бы каплю интереса к своей персоне, но почти сразу с досадой поджала губы. Похоже, Ториэль уделял слишком много внимания этому сопляку. По крайней мере, брошенный в его сторону взгляд был гораздо теплее, чем тот, которым лорд только что одарил прекрасную соплеменницу. «Малыш!» — негромко бросил он, и Маликона буквально перекосила, а Корвин лишь неимоверным усилием сдержал рвущееся наружу проклятие, потому как неподдельная забота в голосе молодого лорда лишь подтверждала их самые мрачные опасения. Похоже, за дерзкого полукровку их будущий повелитель готов горы свернуть. Более того, моментально сцепится с любым, кто посмеет его тронуть хоть пальцем. И дрянной пацан прекрасно это знает. Торг. Да чего же неудачный выдался поход. Неожиданно за их спинами бесшумно нарисовалась громадная тень, заставив пугливо ёкнуть бессмертные сердца, а вездесущая гончая, вырвавшись на свежий воздух верхом на караше, перевела дух и с облегченным вздохом опустилась в седло. «Уф! Едва успел!» «Ты чего так долго?» — возмутился Шранк. «Я чуть не решил, что ты собираешься на всю жизнь там остаться. Крикун ведь предупреждал, что находиться на пути после захода солнца опасно». «Еще не вечер. Да и успел я до закрытия. Вон, сам погляди. Мы очень вовремя выбрались». Воевода послушно обернулся и как раз успел заметить, как за спиной вожака без лишнего шума сходятся две громадные каменные створки, наглухо закрывая вход на знаменитый гномий путь. Они неслышно пророкотали, словно сетуя, что упустили незваных гостей, протестующие выдохнули им в спины волну теплого воздуха, а затем окончательно сомкнулись, не оставив снаружи ни стыка, ни щелочки и никакого иного знака, что мгновение назад тут был свободный проход. Одно хорошо, старый гном не обманул насчет прохода. Они действительно достигли другой стороны драконьего хребта ближе к вечеру. Правда, кони при этом изрядно заморились, да отбитое седло зад слегка ныл с непривычки, потому что пришлось нестись галопом несколько часов кряду. Но это пустяки. Главное, что они здорово сократили дорогу. Иртаж беспокойно ткнулся мордой в шею отца, интересуясь, не случилось ли чего непредвиденного, раз он так задержался внутри с хозяйкой. Но старший мимикр лишь успокаивающе фыркнул и бодрой трусцой двинулся прочь. «Правильно!» — с важным видом кивнула белка. «Не надо маячить у всех на виду. Засветимся. И гномы нам потом спасибо не скажут. Все, двинулись. Таран, правда я здорово с этим коротышкой говорил? Как уел его, а?» Темный эльф спрятал улыбку. «Я даже на мгновение поверил, что ты действительно такой жуткий зверь. И тебя сам Дор-Хар начал всерьез опасаться». «Да, я умею задурить голову». «Нисколько не сомневаюсь. Да и Крикун тебя хорошо подковал. Хотя я никак не ожидал, что ты рискнешь нарываться с подгорными». «А, пустяки. — беспечно отмахнулась гончая. «Все равно он бы ничего мне не сделал. Ссора с эльфами на пороге нашего с тобой дома могла им всем выйти боком. Я же еду с вами, а значит, под вашей защитой и покровительством, так что он не рискнул бы портить отношения, особенно с такой грамоткой, как у вас. И потом мне Крикун одно словечко шепнул на дорогу, по которому нас должны были узнать, и с которым ни один бородач не посмел бы нас не пропустить». «Но ведь перстенек-то ты так никому и не показал», — неожиданно вспомнил Шранк. «Как же нас пропустили без него?» Белка важно надулась и наставительно подняла указательный палец. «Репутация, друг мой, творит настоящие чудеса!» «Какая репутация? Тот гном тебя первый раз в жизни увидел». «Да чего ты, въедливый? Ну что, привязался?» — насупилась она. «Да, Крикун заранее его о нас предупредил, ты прав. А перстенек отдал так, на всякий случай. Теперь доволен?» Шранк расплылся в широкой улыбке. «А мне показалось, что ты его нагло спер». «Дурак!» — беззлобно фыркнула Белка. «Родовые перстни так просто не сопрешь и не спрячешь. Их только добровольно отдать можно. Забыл? Вот Крикун и отдал мне свой, чтобы у нас проблем с путем не возникло». «Чего же он тогда орал, как ненормальный?» «Просто любит покричать всласть. А я разве откажу старому другу в такой возможности отвести душу? Да и давно у нас развлечений не было. А тут такой повод». Таран странно кашлянул и осторожно покосился на непроницаемые лица сородичей, ради которых, похоже, и был разыгран тот шумный спектакль на заставе. «Малыш, хочешь сказать, вы все это спланировали?» «Конечно. Крикун заранее объяснил, что надо говорить и как себя вести на воротах, и колечко отдал, потому что без него нужные двери не открыть и не закрыть без риска получить увесистым камешком в лоб. К тому же, сами понимаете, с вами, гномы, разговаривать бы не стали. Больно долго вы с ними враждовали, чтобы это не отразилось на таких вещах. А меня им пришлось выслушать. Когда же я про нашего ворчуна обмолвился, половина проблем вмиг решилась. Тогда как вам бы наверняка не поверили. Или же продержали у входа добрых полдня. А так мы все успели, как Крикун и предполагал. Просто он до ужаса хотел увидеть ваши вытянувшиеся физиономии при виде нашего маленького розыгрыша. А защитные чары на дверь просил наложить, чтобы она ненароком не развалилась. Все-таки он очень привязан к своей кузне, да и бережливые они, гномы. Вейна наверняка полдня хихикала после того, как мы уехали, и законно гордилась своим новым заклинанием устойчивости. Вот так». Шранк правильно расценил вспыхнувшие раздражением глаза перворожденных и неприлично гоготнул. «Ну вы даете. Даже я поверил». «Да», — гордо кивнула Белка, — «это мы умеем. Сказываются годы напряженных тренировок. И кто наврал, что гномам чуждо чувство юмора? Каюсь, идея была моя, а он просто добавил некоторых живописных деталей для правдоподобия. Кстати, мы еще поспорили, сколько времени будут дуться наши ушастые друзья». «Судя по их виду, всю оставшуюся жизнь. На что спорили-то?» «На новую пару мечей». «Ого! И кто победил?» Белка хитро прищурилась и искоса оглядела мрачных до невозможности эльфов. «Ну, пока не знаю. Я поставил до темного леса, а Крикун заявил, что они и до Баревы не дотянут. Таран, как считаешь, чем дело закончится?» Эльф снова многозначительно кашлянул. «Ты, как всегда, выиграешь». «Так и знал, что на тебя можно положиться». Она расплылась в коварной улыбке, а потом поймала сразу 6 настороженно неприязненных взглядов и окончательно просияла. «Ой, гляди! Кажется, они меня искренне ненавидят». «Пускай ненавидят», — неслышно обронил Таран. «Лишь бы с объятиями не лезли. Нам и без того забот хватает». «А еще ты обещал рассказать, каким образом хотел меня прибить в прошлый раз. Давай, колись теперь. Я готов слушать и наслаждаться чувством собственной исключительности. Наверняка ты придумал что-то особенное». Остроухий лорд молча возвел глаза к темнеющим небесам. «Тарен, ну так нечестно!» — вконец возмутилась Белка. «Я же от любопытства умру!» «Ладно, ладно, что ты хочешь узнать?» «Все!» «Боже, если я скажу, что захотел испить твоей крови, ты станешь счастливее?» Белка захихикала. «Намного! И каким же образом ты хотел ее получить, мой злобный пересмешник? Ножом пырнуть? Или дротик из-за дерева метнуть?» «Фу!» — сморщился эльф. «Нет, я не такой примитивный. Просто собирался выловить тебя в лесу и от души пройтись ремнем по заднице. Правда, от этой мысли пришлось отказаться, потому что вы с Карашем никогда не ходили поодиночке. Зато потом мне в голову пришла другая идея. Капнуть тебе на щеки немного вытяжки эльфийского трута, который не смыть никаким способом в течение пары-тройки дней. Или вороньего корня подложить под седло, чтобы припекло как следует. До Дрейка, конечно, я бы не опустился, хотя подобная мыслишка тоже проскакивала. Но с травами все равно ничего не получилось бы, потому что вы в то время почти не ели вместе с остальными. Более того, без конца удирали пес знает куда, да так, что я следы потом не мог по полдня найти. Ну и Седой все время был на стороже, а с ним мне ссориться совсем не хотелось. Вот и пришлось изобретать что-то другое». «Ого! И до чего же ты додумался?» — с нескрываемым интересом обернулась Белка. «Много до чего. В то время фантазия у меня была буйная». «Да она и сейчас ничего». «Хм, отчего-то смутился Таран. Вообще-то я в другом смысле». «Пошляк». «Ну, в общем, после оборотня мне пришла в голову идея спровоцировать тебя на открытый конфликт, чтобы никто не подкопался. Или стравить со светлыми, чтобы никаких следов не оставить». «Да ты, оказывается, тот еще интриган», — удивленно присвистнула гончая. «Выходит, готовил мне славную компанию в виде парочки взбешенных ушастиков на ужин». «Да», — вздохнул Таран. «Но, к несчастью, Элиар меня опередил. Помнишь озерца?» «Еще бы не помнить. Караш его чуть не убил». «Затем Урантар кое-что рассказал о твоем прошлом. Открыл, так сказать, глаза, и мне пришлось задуматься. Потом были агинцы, маги и тот дурацкий нож, которым тебя поцарапали. Короче, случая все не представлялось. После этого я решил, что ты помираешь, а в такое время мстить было бы низко, потому и оставил в покое. До тех пор, пока я не очнулся и не увидел тебя в очень интересном виде», — хихикнула Белка, откровенно наслаждаясь происходящим. Таран смущенно кашлянул. «Да ладно, можно подумать в первый раз. Вы с меня и так глаз не спускали». Она окончательно расхохоталась. «Верно. Но, если честно, Карашику до жути надоели твои прогулки при луне. Значит, ты именно в тот момент раздумал меня убивать?» «Наоборот. Решил, что удавлю при первой же возможности». Шранк широко улыбнулся и понимающе кивнул. «Представляю, каких трудов тебе стоило сдержаться». «Нет, не представляешь», — возразил Таран. «Я несколько раз был на грани смертоубийства. Еле-еле убедил себя промолчать и не тянуться за мечами. Не хотел ввязываться в драку с Урантаром. Траш опять же помогла. Но я только ближе к заставе смог более или менее прийти в себя, потому что сообразил, наконец, в чем причина твоей неприязни. Зато там возникла совсем другая проблема». Гончая неожиданно порозовела и потупилась. «Я не специально». «Может и нет», — вздохнул эльф. «Да только у меня голова едва не лопнула от дурацких мыслей. Думал, с ума схожу. Причем чем дальше, тем больше. Особенно после ус. Вот уж где пришлось помучиться». «Прости». «Да я не злюсь. И тогда, если честно, уже не злился. Если помнишь, к тому времени даже Элиар здорово изменился, хотя прежде чуть ли не кору встречных деревьев грыз от бешенства, а потом как отрезало. «На Бельк вообще трудно злиться», — внезапно хмыкнул Шранк, выразительно покосившись на вожака. «Даже когда он очень старается». Белка моментально посуровила и, метнув прицельный взгляд в сторону ушедших вперед перворожденных, хищно прищурилась. «Придержи-ка язычок, друг мой. Что-то ты больно расслабился. Темные, что ли, плохо влияют? Или чужая дурость оказалась заразной? Нам только проблем с ушастыми не хватало. В следующий раз нарвешься по всем правилам». Воевода понятливо кивнул и умолк. Он уже давно усвоил, где кончаются шутки. Белка же, убедившись, что он внял и проникся, стремглав умчалась вперед, снова изводить ушастых попутчиков, чтобы не забывали, кто есть кто. А Таран только покачал головой. Удивительно, насколько огромный вес имела эта маленькая женщина среди гончих. Какой авторитет и уважение снискала своей силой и ловкостью. В ежовых рукавицах их держала, сурово пресекая малейшие попытки неповиновения. А наказывала жестоко, порой до крови, потому что проклятый лес не прощал ошибок. Зато и в своих людях она была уверена полностью, доверяла им как никому в этом мире, но и спрашивала соответственно. Вот уже 3 десятилетия возглавляла эту своенравную, непримиримую и крайне непостоянную стаю, управляясь там, где пасовал даже Урантар. И только дома, вдали от заставы и толпы разношерстных стражей, его грозная пара позволяла себе быть другой, нежной, ласковой, заботливой, такой, какой никто и никогда ее не видел, кроме него самого и нескольких надежных, проверенных годами друзей. В Бекровели они въезжали уже в темноте. Белка, издалека завидев городские стены, моментально отстала от эльфов, которых последние пару часов терзала бесконечными вопросами об их привычках, жизни в темном лесу и обо всем остальном, что только взбредало в голову. При этом не забывала едко комментировать, ехидно насмехаться и с невинным видом хлопать ресницами, если заходила слишком далеко. Но едва впереди показались ворота западной столицы Интариса, как в последнее время начали называть этот богатый город, мигом переключилась и нагнала посмеивающегося воеводу, который как раз протянул стражнику на въезде свою подорожную. Оставленные в покое эльфы с непередаваемым облегчением вздохнули. «Шранк, где посоветуешь остановиться?» «Почему ты у меня спрашиваешь?» Отчего-то насторожился страж, машинально отсчитывая плату за проезд. «Как это почему? Ты ж тут частый гость». «С чего ты решил?» Совсем подобрался воин, на всякий случай отодвинувшись в сторонку. Но белка вопросительно подняла брови, явно не собираясь сдаваться. А едва они миновали ворота, снова придвинулась. «Ну, насколько я помню, лучше всего кормят в пастушке. Ну и пьяный Боров ничего. Правда, там компания не совсем подходящая для эльфов. Поэтому лучше все-таки в пастушку». «А как насчет 3 подков?» Шранк замер на середине дороги и мысленно ругнулся. Его взгляд метнулся по сторонам и заюлил в поисках подходящего укрытия. «Нет, только не смотреть ей в глаза. Ни в коем случае не смотреть, иначе все тайное мигом станет явным. Уже проверено и не раз». «Там, да, говорят, что тоже неплохо готовят». Наконец промямлил он, старательно изучая каменные дома и задернутые занавески на ближайших окнах. Одинокого нищего, не успевшего убраться в ночлежку, темное небо над головой, на котором уже проступили первые звезды, непонимающие лица перворожденных, что уже начали с нетерпением оглядываться, ехидно сверкнувшие в темноте глаза Тарана, как и положено, зеленые, с алым отцветом в глубине. «Ага», — бодро кивнула гончая, — «и хозяйка там славная, ласковая, заботливая. Да еще и настоящая красавица, хоть и вдова, зато совершенно свободная, Вот помнится, когда мы в прошлый раз там были...» «Белик, торг тебя возьми, когда ты успел?» Почти простонал воевода, не понимая, где именно прокололся, но нутром чуя, что гончая уже в курсе его участившихся отлучек, тогда как белка коварно улыбнулась и сознанием дело продолжила. «Так вот, там в одной из комнат оказалась проведена замечательная штука. Любое слово, что в нижнем зале скажут, прекрасно слышно, даже если его шепнули почти беззвучно. Представляешь, как умно? Просто находка для шпиона. Таран, как ты думаешь, стоит нам туда заглянуть?» Темный эльф подавил смешок и дипломатично ответил. «Нет, пожалуй, рискнем с пастушкой, хоть она и дороговата». «Ладно, как скажешь». Разочарованно согласилась белка и, прекратив ерничать, хитро подмигнула суровому воеводе, во взоре которого отразилось нескрываемое облегчение. «Не, на самом деле разницы никакой. Просто давно хотелось задать Шранку один вопрос». «Какой?» — все еще держа марку, небрежно осведомился воин. Она неторопливо приблизилась, коротко обожгла взглядом и неслышно обронила. «Когда ты нас познакомишь?» И прежде чем Шранк успел ответить, со смешком сорвалась с места. Но, к счастью, совсем не в ту сторону, где находились злополучные три подковы. Спустя одно лишь мгновение угольно-черный мимикр растворился во тьме и скрылся из глаз, благо его шкура и способность сливаться с окружающим пространством позволяли подстраиваться под любые условия. Если потребуется, мог изобразить даже серые разводы на изъеденных временем камнях. Но, судя по быстро удаляющемуся грохоту копыт, далеко он не ушел. В какой-то момент зачем-то поддал жару, а затем за одним из поворотов донесся шумный всхрап, страшный грохот, будто кто-то с перепугу выронил целую гору звонко разбившейся посуды или уронил воз с глиняными горшками, перемолов их в труху. Кто-то истошно взвизгнул, еще кто-то испуганно ахнул. Что-то снова зазвенело и покатилось до омерзения, громко дребезжа по мостовой. После чего до встрепенувшихся эльфов донеслись сочная басовитая ругань и тонкий затихающий вой, в котором они, как ни старались, не смогли признать живое существо. «Ах ты, дрянь такая! Да что ж ты несешься, сломя голову, бес мордатый? Глаз у тебя, что ли, нету? Дома забыл? Или совсем разучился в городе ходить? Да я ж тебе сейчас...» Плохо дело. Одновременно обеспокоились Таран и Шранк и ринулись спасать незадачливого горлопана, рискнувшего на свою беду попасть под копыта разгоряченного караша. Перворожденные, злорадно ухмыльнувшись, поспешили следом, чтобы не упустить момента, когда наглому сопляку начнут отрывать дурную голову. Торопясь на знатные события, они едва не опередили своего лорда, на лице которого проступила настоящая тревога. Однако, выехав на нужную улочку, удивленно замерли и оторопело возрились в темноту, силясь понять, что происходит. Ругался, как выяснилось, здоровенный мужик в живописно разодранных полосатых штанах и залитом багровыми потеками кафтане. В данный момент он сидел в громадной луже ароматного вина и изливал свое отношение к подобному варварскому использованию драгоценного напитка всем близлежащим домам. Был он скорее растерян, чем по-настоящему зол. Спутанная черная борода торчала во все стороны клочьями. Роскошная шляпа покинула лосоватую голову и теперь гордо украшала страусиным пером придорожную канаву. Кафтан казался изъеденным или погрызенным молью и, будучи заляпанным винными пятнами, безвозвратно утратил свой первоначальный цвет. Изо рта мужчины вырывались разнообразные эпитеты, неизвестно в чей адрес. Глаза у него при этом были огромными, неверящими, и неотрывно смотрели на нечто бесформенное, но еще трепещущее, что свирепый мимикр с невероятной яростью превращал в кровавую кашу. За его спиной обнаружилась перевернутая телега, с бортов которой капало чем-то темным. Запряженный в нее дарасец лежал рядом, но был жутко изуродован чьими-то когтями и уже доживал последние минуты. А подле него на коленях сидела белка, и баюкала на руках отчаянно дрожащего малыша, мальчишку лет 5 с крупными черными глазами и удивительно яркой соломенной шевелюрой. «Все хорошо, малыш, все кончилось, никто не пострадал». Пацан распахнул глаза еще шире и неподвижным взглядом уставился на гневно рычащего жеребца, неутомимо перемалывающее копытами нечто зубастое и крылатое, что внезапно накинулось на них среди ночи и попыталось утащить с телеги. Да, к счастью, промахнулась и сумела выдрать лишь солидный кусок плоти из спины несчастного дарасца. Таран, молниеносно сориентировавшись, слетел с Ирташа. «Пересмешник?» «Ага», — отозвалась белка, не поднимая головы. «Торг знает, как он сюда попал, но, похоже, совсем молодой. Вон какая силища! Едва не порвал скотину надвое». Эльф на ходу выдернул мечи и, крикнув Карашу, чтобы не вмешивался, со всего маху вонзил их в отвратительную мешанину костей, мертвой плоти и злобно щелкающей головы, на которой бешеной зеленью горели голодные глаза. Мимикр, послушно отступивший на пару шагов, успел превратить пересмешника в груду кровавых ошметков, разметал по мостовой и стоптал, как сумел, брезгуя рвать зубами. Но этот живучий гад все равно сопротивлялся. Таран с силой вогнал оба эльфийских клинка в основание шеи твари и зло оскалился. Против магии этих мечей кровососу точно не устоять. И не ошибся. Нежить взвыла не своим голосом, легко перекрыв вопли непрерывно матерящегося винодела, почти сразу окуталась янтарным пламенем с зеленоватыми всполохами и сдавленно захрипела. Огонь был для нее смертелен. Это единственное, против чего ни одна тварь серых пределов не могла устоять. Под этой неумолимой силой пересмешник, давно утративший свой наведенный облик, быстро затих. Зато вонь вокруг поднялась такая, что непривыкшие к подобным ароматам эльфы дружно закашлялись, а леди Мирена поспешно прижала к лицу надушенный платок. Шранк заглянул в остекленевшие глаза торговца, все еще сочно костерящего проклятую зверюгу на все лады, покачал головой и неожиданно засветил тому звучную оплеуху. Мужик ойкнул, схватившись за щеку, осекся и как-то разом обмяк. «Ну что, полегчало?» — участливо осведомился страж. Мужик перевел на него ошарашенный взгляд и машинально кивнул. После чего вспомнил, наконец, о мальчике, которого обязался стеречь и охранять, как зеницу ока, и аж подпрыгнул на месте. «Улан! Деда!» — тихонько позвал малыш, старательно сдерживаясь, чтобы не заплакать, и винодел в мгновение ока метнулся к внуку. «Улан, ты в порядке? Тебя не задело? Не ушибся, не ранили?» «Да нормально все, не переживай!» Одобряюще хлопнула его по плечу белка, поднимаясь с мостовой и передавая малыша с рук на руки. «Отличная выдержка у парня. Даже не моргнул. Настоящий воин, попомни мои слова. А лет через 20 ему вовсе цены не будет. Послушайся доброго совета. Когда подрастет, отдай мальчонку на обучение». «Какое обучение? Ему 4 года всего». «Так я и говорю, когда подрастет. Если уж он сегодня пересмешника не испугался, то потом вырастет славным защитником. Если, конечно, не испортите». Винодел вздрогнул всем телом и машинально прижал внука к груди. «Пересмешник?» — икнул он, пугливо покосившись в сторону утихающего пламени. Шранк пошевелил ногой угли и, подняв что-то из пепла, лениво кивнул. «Точно. Совсем еще молодой, неопытный. Иначе не забрался бы в город, а поискал кого снаружи, подальше от стены стражи. Вам крупно повезло, что Караш его учуял, да голос вовремя подал. А то не промазал бы он сегодня. Напиться не успел бы, конечно, но одного из вас точно бы забрал. Радуйтесь, что живые остались и не поцарапаны. После его яда мало кто выкарабкивается. Белик, ты в порядке?» «Угу». «Тогда едем. На дворе давно ночь, а мы еще нигде не остановились». «Приезжие?» — нахмурился винодел, оглядев незнакомые лица вокруг, ненадолго задержал взгляд на тлеющих кусках вампира, внутренне содрогнулся, запоздало понимая, от чего был избавлен, и вдруг низко поклонился. — Спасибо, добрые господа, что от смерти отвели, что внучка уберегли и не дали нежити поганой до него добраться. — Да, пожалуйста, — отозвалась белка, свистом подозвав воинственно скалящегося мимикра. — Карашек у нас умница. Не в первый раз таких тварей замечает. А уж не любит их страх. Ладно, бывай, счастливец. Нам действительно пора. Прости за телегу, но иначе я бы не успел. Винодел погладил вихрастую голову внучка и неожиданно твердо сказал. «Не уходите. В такое место трудно найти ночлег, но вам не нужно никуда ехать и что-то искать. Переночуете у меня». «Нас много», — предупредил Шранк, но мужик только отмахнулся. «Пустяки. Моя пастушка всех вместит. А если мест вдруг не хватит, свою половину дома уступлю. Ничего не пожалею. Пожалуйте, гости дорогие, не побрезгуйте. Век благодарен буду. Ни гроша с вас не возьму, только не откажите в милости. Поедемте, тут недалеко совсем». Белка, обернувшись, озадаченно почесала затылок. «Выходит, ты хозяин пастушки? Странно. А чего же я тебя раньше не видел? Там же Милор всегда заправлял». «Брат умер пару лет назад от лихорадки», — спокойно отозвался трактирщик. «А дело свое передал мне. После него внучок остался малой, жена вдовая, да две дочки на выданье. Третью успел сосватать, но не повезло. Мужа год как потеряла в дружине наместника, а сейчас тоже с нами живет. Вот я и берегу всех. Свой их сюда же перевез, а за ними, как за родными, теперь хожу. Семья все-таки. Да и хороший он был мужик, милор. Славный. Не то, что многие». «Хороший», — задумчиво кивнула белка. «Да видно, не судьба. Шранк, ты не против пастушки?» «Нет, конечно, хотя ночевать, разумеется, не останусь». «Да я не сомневался, просто так спросил. Ладно, едем. Грех отказывать, когда так вежливо просят». «Я стража дождусь», — обронил воевода. «Скажу, что и как. Заодно новости последние узнаю. Соседние улочки проверю, пока совсем не стемнело. А вы езжайте, чай не маленький, не заблудитесь». «Да уж как-нибудь», — фыркнула гончая. «Ты, главное, к утру вернись, а то знаю я тебя. Как захрапишь, так потом из пушки не разбудишь. И привет своей зазнобе передай. Пусть сынишку растит здоровым и крепким. Потом сам на него посмотрю. Вдруг в тебя пошел». Таран изумленно обернулся в сторону старого друга, от которого никак не ожидал такого финта, а Шранк приглушенно ахнул. «Белик, да как ты успеваешь? Я ж никому еще, даже Седому, вообще нигде не обмолвился». «Ой, да брось! На вас только разок глянуть, так сразу ясно становится, кто где и с кем встречается, и что из всего этого безобразия получилось. А тебя я, как облупленного, знаю на протяжении... В общем, нетрудно догадаться, в чем дело, когда ты весь последний год сияешь, будто начищенный золотой, и глупо улыбаешься, когда думаешь, что никто не видит». «Белик!» Белка удивленно приподняла брови. «Что? Ты ничего не говорила, я подумал, что ты не хочешь, чтобы мы знали. Но это не слишком-то красиво с твоей стороны умалчивать о такой отличной новости. Поздравляю! Хи-хи, папочка!» Суровый воин неожиданно смутился. «Да я потом хотел сказать, когда подрастет немного, а то и на заставу привести, чтоб привыкал уже. Сам знаешь, чем мы дольше живем, тем сильнее становимся». «Так чего ж до сих пор не привез, дурень?» «Нет, это ж надо», — думал он. «Шестой десяток пошел, а временами с тобой бывает так трудно, хуже, чем с Карашем в свое время, ей-богу. Белка всплеснула руками и, покачав головой, ловко запрыгнула на спину Мимикра. «Ладно, цени. Я никому не скажу по возвращении, но если Крикун вдруг спросит, сам ему растолкуешь, что он дурак». «Боги, ты опять с ним поспорил». «А то, еще с год назад, когда ты зачастил сюда по делам». «И на что на этот раз?» — обреченно вздохнул Шранк. «Еще одни мечи, ножи и пояс». «Не-е-е», — хитро улыбнулась она. «Он мне будет должен новую броньку, такую, чтоб больше медом не воняло, а то сил моих нет терпеть, сплошная морока с ней. Ничто не спасает, скоро хмеры оборачиваться начнут». «Он же тебе ее уже обещал», — удивился Таран. «А за просто так неинтересно. Зато теперь у него не будет повода увильнуть и тянуть время, как обычно. Я уже и чешуйки заготовил, и фасончик подобрал. Помнишь нашу последнюю саламандру?» «Конечно. Эта зараза нам все посадки потоптала. Да еще пасть вздумала разевать, когда я ее шуганул». «По-моему, она просто не поверила, что такая козявка, как ты, может быть ее хозяином». «Сама виновата», — буркнул Таран, разворачивая Ирташа следом за торопливо посеменившим прочь трактирщиком. «Нечего было нарываться, я предупреждал. Не хочет по-хорошему, пускай кормит воронье». «Да», — поддакнула Белка, — «у тебя не забалуешь. Просто страх какой-то у нас грозный. Сейчас пойду расскажу нашим новым друзьям и наглядно продемонстрирую. Эй, Корвин, ты слышал?» Таран подозрительно покосился на свою пару, подозревая очередной подвох, но Белка совершенно искренне улыбнулась, и он не сумел удержаться. Улыбнулся в ответ кончиками губ. Вот ведь заноза. Влечение Белика до того ловка. По правде говоря, он уже начал забывать, каково это — чувствовать себя тем несчастным бедолагой, на которого без конца сыплются насмешки и колючие остроты. Бедные, бедные эльфы. А она ведь еще не в ударе. Он незаметно оглядел хмурые лица сородичей, отчетливо напрягшиеся при виде приближающейся беды по имени Белик. По достоинству оценил промелькнувший в их глазах испуг пополам с раздражением и каким-то обреченным пониманием предстоящего испытания. Еще одного тяжелый вздох за сегодняшний вечер. Подметил шарахнувшегося прочь Корвина, мысленно расцеловал свою пару за потрясающий талант доводить собеседников до настоящего бешенства, а затем неожиданно понял, что на самом деле все это не со зла, что Белка совсем не ненавидит их, как прежде, что тоже смягчилась, смирилась с прошлым, пережила его, что ли, отпустила и лишь совсем недавно это осознала, едва коснувшись почти незаметной ниточки ус. Он хорошо это почувствовал, как почувствовал и то, насколько она боится, что кто-то из них случайно попадется на приманку. Опасается задеть, причинить боль, которую потом не сумеют приглушить ни время, ни расстояние, ни даже смерть. Она просто не хочет их убивать. Простила, наверное. А потому делает все, чтобы не дать случиться беде. «Я люблю тебя, малыш». С нескрываемой нежностью подумал эльф, провожая ее долгим взглядом. «Небо! 20 лет прошло, а я все равно думаю только о тебе. И так будет всегда, пока я жив. Пока ты со мной, и даже тогда, когда ты далеко. Я люблю тебя, моя гончая, и буду любить столько, сколько будет длиться наша жизнь. Ничто этого не изменит. Даже смерть». Белка, не оборачиваясь, улыбнулась, но он не увидел. Просто почувствовал, что она снова подслушала его мысли, отправив в ответ не менее четкую волну обожания, нежности, понимания и благодарности. Настолько яркую, что Таран поспешил прикрыть веки, чтобы никто не успел заметить бешеного блеска его стремительно разгорающихся глаз. Знакомого красноватого отцвета знаменитого огня жизни, которым владеет весь его род. Вот только мало кто знал, что этот огонь давно не был его проклятием, что он присмирел и подчинился, не бушевал во вне без желания хозяина. Он действительно стал послушен, и лишь иногда, изредка, когда чувства всколыхивали его горящую душу, прорывался на поверхность такими вот спонтанными пожарами. Правда, теперь в них больше не было ненависти.